Глава 8. Да не шибко много велел он передать. Сказал, что стоит у ворота, городские его внутрь не пускают. «Как так?» — удивленно спросил барон. Он не нашел ничего другого, что можно было бы спросить в этой ситуации. Вопрос был, конечно, глупым. Только от растерянности Волков мог задать его. На что мужичок просто развел руки. «Как-как? Вот так не пускают, и вся недолго». А тут еще и Брюнхвальд подошел вместе с капитаном Лаубе. Встали рядом, стоят и интересуются молча, что тут происходит. Но Волков ни на кого внимания не обращает. Он поднимается с лавки и спрашивает у мужика. «Так у каких ворот тебя встретил мой человек?» «У Глевинских», — отвечает тот. «У каких?» — не понимает генерал. «Что ведут на Глевин, то есть у Восходных?» Теперь Волкову все ясно. «Пойдешь со мной», — говорит он крестьянину. А тот изумляется. «Добрый господин, да как же? Мне нельзя, у меня тут телега вон у забора вашего стоит. Я свинину привез торговать». «За телегой твоей присмотрят, не бойся. Все будет цело», — обещает генерал. «И еще денег получишь». Вот тут крестьянин соглашается. А Волков берет с собой 20 людей и, разъяснив ситуацию в двух словах Карлу, оставляет казармы на него. Сам же торопится к Глевинским восточным воротам. Волков, пока ехал, мучительно решал, что ему делать в этой ситуации. «Вот ублюдки», — думал барон о горожанах, проезжая по грязным и сырым улицам города. «Они делают все, чтобы спровоцировать свару и довести ее до крови». У него складывалось впечатление, что всем тут управляет крепкая рука с холодной головой, и голова сия его не очень-то привечает. Перед каждыми воротами, коли город строился по правилам, была небольшая площадь, чтобы при въезде и выезде из города телеги не создавали заторов, не загромождали и без того узких улиц, пока стражи и городские сборщики пошлин осматривали товары и взымали с мужичков положенную деньгу. И когда запыхавшийся крестьянин привел барона и его людей на такую площадь перед воротами, тому сразу бросилось в глаза, что на ней, помимо телег и обычной стражи, 40 вооруженных людей в неплохом доспехе, а еще 4 офицера. Они стояли особняком и о чем-то переговаривались, все в дорогих кирасах и шлемах, в плащах с мехом и при офицерских шарфах. У барона не было никаких сомнений, что его тут ждали. Как только он и его люди появились у ворот, как военные зашевелились, а офицеры, прекратив беседу, все стали смотреть в его сторону. Бюргеры знали, что он сюда приедет. Как он об этом не подумал? Ведь здесь, у ворот, так легко было устроить ему засаду, достаточно теперь просто перегородить улицу, по которой он сюда приехал. «Не посмеют», — подумал генерал. «Не посмеют они напасть на представителя герцога». А сам тем временем уже оглядывался, прикидывал, что делать, если его решат тут убить. В общем, в складывающейся ситуации главное было не тянуть время и разрешить вопрос быстро, и он приказал. «Хенрик и фон Флюген со мной. Майнц, прикажи остальным спешиться». Среди его охраны народ был отборный, почти все сержанты, 7 были из мушкетеров, так что лучше им быть пешими. Хотя, конечно, это их не спасло бы. В отличие от присутствующих здесь городских солдат, у людей Волкова древкового оружия не было. Сам же он поехал к офицерам, что стояли у стены. Его немного успокаивало то, что офицеры ведут себя весьма непринужденно и находятся отдельно от своих солдат. Люди, которые собираются драться и убивать, так благодушно вести себя вряд ли смогут. Он приблизился к ним, и чтобы не показаться высокомерным, слез с коня и, кинув поводья фон Флюгену, подошел к офицерам и поклонился им учтиво. Они ему тоже кланялись, но поклоны их были короткие, скорее смахивали на кивки. При этом они улыбались с эдакой ехицей, словно спрашивали: «Чего это ты прибежал?» Хотя сами прекрасно знали ответ на этот вопрос. Но уже это их поведение чуть успокоило барона. Они собрались купаться в заносчивой спеси, но, судя по всему, не собирались нападать. Одного из офицеров Волков узнал, это он приходил к нему на пир и был там рьян, дерзок и отказывался садиться за стол, несмотря на все приглашения генерала. Это был тот молодой офицер, что был подпоясан красно-желтым шарфом. Он и сейчас был в нем. «Добрый день, господа», — вежливо начал генерал. И тому офицеру в шарфе поклонился как знакомцу отдельно. «Добрый день». «Что вам угодно, генерал?» — сухо и почти холодно спросил один из офицеров, видимо, старший из них. «Случилось дело, коего в добрых отношениях союзников быть не должно», — начал Волков. «Люди мои вышли за ворота города, и теперь их обратно не впускают». «Вот как? Неужели?» — притворно и с насмешкой удивился офицер, и на лицах его товарищей также было заметно ехидство. «И я полагаю, что это никчемная случайность, и посему она скоро разрешится с благоприятностью для всех», не замечая их невежливого поведения, продолжал генерал. «Думаю, что офицер, распорядившийся их не впускать, не знал, что это мои люди. Люди его высочества Курфюрста и герцога Ребенрея». Офицер, распорядившийся их не впускать, прекрасно знал, кто они. Продолжал тот же человек, которого Волков полагал старшим из них. «Ах, вот как!» Барон сделал вид, что удивлен, а потом и добавил, все уже понимая. «Рискну предположить, что это вы и есть тот офицер». «Да, это я и есть», — все так же холодно отвечал ему человек. Волков всего на секунду задумался, чтобы вспомнить происходивший в таверне разговор с разжалованным ротмистром Кохнером, где тот упоминал имя некоего капитана. «Имя ваше, наверное, Ван Куттен». «Да, это мое имя», — отвечал офицер. И добавил с заметным вызовом. «И ваших людей впускать в город запретил я». Как бы подразумевая сказанным: «Ну и что ты теперь сделаешь?» «Но это какая-то ошибка». Волков даже развел руками, он изображал удивление. «Ошибкой было пускать вас сюда», — заметил один из стоявших за Ван Куттеном офицеров. «Странно», — все еще удивлялся генерал. «Странно слышать такое от союзников». «Вы союзники? А зачем ваши солдаты рыскают по округе? Чего они вынюхивают?» Весьма грубо интересовался тот городской молодец, который носил шарф цветов левенбахов. «Они осматривали земли, что принадлежат герцогу Ребенрея или его вассалам. Почему же людям герцога нельзя оглядеть земли своего господина?» Сам генерал при этом посмотрел на молодого офицера с красно-желтым шарфом на поясе с дружелюбным недоумением. «Союзники не проникают в дом хитростью, как воры», — дерзко выговорил ему на это приспешник Левенбахов. «То есть вы не впустите моих людей в город», — уточнил генерал, уже прекрасно понимая, что ни уговорами, ни даже деньгами этот вопрос решить не удастся. А на случай применения силы они как раз и нагнали сюда народа в доспехах. «Будь у него возможность, представься ему такой случай, так всех этих офицеров во главе с Ван Куттеном он, ну, к примеру, велел бы утопить в ближайшем колодце, а дурака, кичащегося своим красно-желтым шарфом, так вообще приказал бы повесить, как вора, на этом шарфе. Но сейчас, к сожалению, ему нужно было терпеть и их заносчивый тон, и их злобные выпады. Да, терпеть». И посему он со всем возможным дружелюбием произнес: «Ну что ж, впускать кого-то в город — это ваше исконное право, на которое герб Ребенрея, и тем более я, барон Рабенбург, покуситься не смеем. Но я прошу вас об одном, господа. Я прошу пропустить сюда моего сержанта, чтобы я мог отдать ему распоряжение перед тем, как он отправится в Вильбург. Я был бы вам очень признателен». «Можете выйти за ворота и там поболтать со своим сержантом», — остроумно и с улыбочкой предложил ему молодой офицер в красно-желтом шарфе. «О, нет-нет», — засмеялся генерал. «Этот трюк со мною не пройдет, вы потом также меня не впустите». И тут он снова обращается к Ван Куттену. «Господин капитан, разрешите моему сержанту войти в город. Я просто передам ему денег на дорогу и пару наставлений. Обещаю, через 5 минут он навсегда покинет ваш гостеприимный городок». «Нечего ему тут делать!» — снова влез в разговор молодой офицер. Но это и спасло дело. Ван Куттен недовольно на него обернулся, глянул зло, чтобы приструнить дурня, который подрывал его авторитет. А потом, с пафосом человека, вышедшего из горожан и теперь наделенного властью, произнес: «Пусть войдет ваш сержант». И, чтобы, наверное, еще больше унизить барона, добавил: «Только пешком пусть идет, коня за воротами оставит». «Да, конечно, конечно», — кивал генерал. Он согласен был на любые условия, лишь бы поговорить с сержантом. И, обернувшись к оруженосцу, распорядился: «Фон Флюген, пусть тот мужик, что принес от сержанта Манфреда весть, идет за стену, найдет сержанта и скажет ему, что его одного сюда впустят, только без коня. И пусть поторопится». «Еще раз, господин генерал, я не все понял», — произнес запутавшийся оруженосец. «Болван!» — раздосадованно произнес генерал и пошел к мужику сам. И сам ему все объяснил. Мужик был не рад тому, что его простого человека втягивают в такие непонятные и опасные дела. Но теперь-то противиться было поздно. Что ж делать? Пошел. И вскоре в проеме ворот появился сержант. Кавалериста в его кавалерийских, тяжелых и неудобных для ходьбы сапогах всегда можно узнать по походке. Так и проковылял он мимо стражи, чуть раскачиваясь, а по лицу было видно, что зол, смотрел на местных офицеров и стражников волком, едва не плевался в них. Подойдя к генералу, даже не поприветствовав, его начал: «Задирали нас на входе пузаны проклятые. Одного из моих людей в лицо древком алебарда ударили. Обзывались всяко халуями герцога и прочими дурными словами». «Да, знаю, как они умеют, на это они мастера», — отвечал ему Волков, и, понимая, что на него смотрит не один десяток глаз, вид имел благодушный, едва не улыбался. «Думал уже, если не пустят, пожгу им посады вокруг города», — продолжал сержант. «Тише ты, тише». Уже шипел на него сквозь зубы барон, хоть и мысль эта пришлась ему по душе, но допустить подобного он, конечно, не мог. «Ты лучше расскажи, что видел за рекой. Нашел что-нибудь, зачем я тебя посылал?» «Нашел, нашел», — тихо говорил Манфред, он перешел почти на шепот. «В 10 верстах от реки, ровно на север, есть деревня Тифоли. Так вот там я этот обоз и нашел». «Обоз? Что за обоз?» «Обозик-то непростой. 6 двуконных 30-пудовых телег с поклажей. Все тяжелые, все покрыты рогожей. При телегах только возница, да один мужичок». «Купец?» «Какой там? Офицерика от купчишки отличить много ума не нужно, даже ежели человек в простом платье. И при железе он был, и сидел на коне ловко, да и конь у него не купеческий. Офицерик или сержант?» «А что везли, не поглядел?» «Ну, приподнял мой человечек рогожку на одной телеге, заглянул туда, значит». «Бочки?» «Бочки, господин генерал, 3-ведерные. Как положено, 6 бочек на телегу. И офицерик, что при обозе был, обозлился, подскакал да начал орать, дескать, чего вам тут нужно, чего лазите?» 6 бочек на телегу. Расчеты поклажи на один воз, который вмещал в себя 30 пудов, знал любой офицер. И даже корпорал, который отвечает за добро своей корпорации. Чтобы не ломать осей и не надрывать лошадей по плохим зимним дорогам, в телегу надобно было ставить не больше 6 3-ведерных бочек, если везешь в них свинцовые пули, например». «Думаешь, везли пули?» — размышлял генерал. «Ну, либо пули, либо картечь, либо ядра», — предполагал сержант. «Уж точно не пиво». «А может, кто гвозди какие вез? высказал мысль генерал, на что солдат Манфред только развел руками. Но все это было, конечно, ерундой. Вряд ли кто бочки с гвоздями стал бы укрывать от людских глаз рогожей. Чего их гвозди прятать-то? Какая в них тайна? «А офицерик, говоришь?» «Обозлился», — задумчиво спросил барон. «Ага, аж покраснел. Не побоялся, что нас шестеро. Налетел, начал орать», — рассказывал сержант. «Вот тебе и сказки купчишек про порох. Теперь у Волкова не было сомнений, что горожане ждут Вандерпильса, ждут пузатые, готовят ему склады. И прийти он должен раньше, чем ЦУ Копенхаузен соберет войска и доберется до города. Придет по весне, по бездорожью. А чтобы не тащить по грязи с собой обоз, он либо сам, либо через горожан собирает себе магазины в местных деревнях. Придет с малым обозом, а у него уже все тут приготовлено. Не удивлюсь, что где-то за рекой пушки припрятаны. А посему Иероним Фольков, рыцарь Божий, господин Эшбахта, барон фон Рабенбург с его людишками был горожанам кости в горле, которую надобно будет вытащить. Когда? Да как только появятся на горизонте знамена проклятых еретиков. Ну, будь Волков на месте горожан, он именно так и сделал бы. «Слушай меня, сержант», — начал он, залезая в кошель за деньгами. «В город тебя все равно не пустят, поэтому езжай в Вильбург и побыстрее. А герцогу и барону Виттернауфу расскажешь все, что видел, и добавишь от меня вот еще что».